Повисла тишина. До этого ссорившиеся сагильдийцы, да и не только они, судя по всему, сейчас не издавали ни единого шума. Поэтому можно было легко расслышать, как с радиана спадают остатки полуразрушенной прилавки и кусочки бетона. Поднявшись, он холодно посмотрел в мои глаза. Моя атака, в которую я вложил столько силы, оставила на его щеке небольшое рассечение, через которое тоненьким ручейком стекала кровь. И это я бил по абсолютно незащищенной цели в слабое место. Вот какова разница в уровнях. Если противник выше тебя на 10 уровней, и при этом у вас одинаковое количество характеристик, то, фактически, он сильнее тебя в несколько раз, ибо каждый уровень увеличивает эффективность характеристик более чем на 10%, при этом сами цифры остаются неизменными. Но это я и раньше знал, потому для меня не было неожиданностью, что ледяной император легко встал и легким движем руки проморозил свою щеку, останавливая кровь и закрывая рассечение. «Неплохой удар», — прищурился он. «С каких пор ты стал S-ранговым, Виктор?» Он сделал шаг в мою сторону. «Неужели ты перепробудился, как и некоторые другие?» «Не твоего ума дела, Радиане», — решил я не вести тут с ним дружеские беседы. «Когда мне говорили, что ты из ума выжил и в скотину превратился, я обычно тебя защищал. Но, похоже, я ошибался, я сделал шаг вперед. Ты все время кричишь о том, что слабакам не место в ДТБ, и кичишься своей силой. Но, похоже, ты не понимаешь, что в нашей гильдии не место как раз тебе, ублюдок». В одно мгновение я сократил дистанцию с ледяным императором и схватил его за воротник. «Вали из гильдии, Радиане, иначе я сам тебя отсюда изживу». «Как интересно», — ухмыльнулся белобрысый. «Звучит так, будто ты заставишь меня уйти силой». Он схватил мою руку, и я почувствовал, как по ней проходит холод, но вместе с ним появилось и сильное тепло. А, всего на секунду, но его лицо переполнилось удивлением, когда он не смог проморозить мою руку до состояния полного обледенения. «Если понадобится, могу и силой отсюда выкинуть», — пообещал я, понимая, что единственная причина, почему я не лишился руки, это робо-мудреца и частичное драконье строение тела, которые наверняка подавили его попытки мне навредить. Почти 5 секунд мы смотрели друг другу в глаза, и это могло перерасти в нечто большее, чем просто конфликт, в любую секунду. «Ну попробуй», его глаза также засияли янтарным, что было спусковым крючком. Усилием воли пропускаю через руку электричество, и, прежде чем успеваю начать атаку, меня кто-то одергивает назад. «Прекращайте уже выпендриваться», — раздосадованно процедил знакомый мне голос. «Блэк», — я оглянулся на блондина с красными глазами. «Действительно, чего это вы? Мы ведь все в одной гильдии, так чего ссориться?» «Уверяю, можно любые конфликты решить мирным путем», — с привычной лисьей улыбкой вышел вперед и Алекс, который также не остался в стороне. «Иначе от меня последуют жесткие санкции. А вы знаете, я могу такое про вас обоих сболтнуть, что стыдно будет всем». Поочередно посмотрел торговец информацией на меня и на ледяного ублюдка. «Он на меня сам напал. Все это видели», — ответил ему Радиане. «Да ладно тебе, Рад. И ты, и я знаем, что Виктор наедет на противника сильнее себя, только если он действительно зол. А разозлить Виктора — дело непростое», — сузились еще больше глаза Алекса. «Или ты хочешь, чтобы я озвучил, чего он так на тебя обиделся?» — ухмыльнулся информатор. «Я знаю, поверь мне. И если расскажу, тебя вполне могут и выгнать из ДТБ», — предупредил Алекс Ледянова. «Тебе это надо?» «Ладно», — вздохнул Радиане. «Тогда пусть он ко мне не лезет», — посмотрел он на меня. «Это уже я сам буду решать», — нахмурился я. «Он согласен», — довольный кивнул Алекс, заработав этим мой недовольный взгляд. «По крайней мере, пока ты не спровоцируешь его повторно». «Алекс», — зло посмотрел я на информатора. «Не дергайся», — вздохнул Блэк, который все это время держал меня в захвате. «Для тебя ведь стараемся». Я не стал спорить, но позже спрос с них возьму. На этом спор закончился. Ледяной покинул гильдию, а люди достаточно быстро отошли от этой сцены и снова начали веселиться и шуметь. Ну хоть не дрались. Я же сел за отдельный столик, но вокруг меня собрался достаточно большой круг лиц. Даже те, кто, по-моему, здесь быть не должен. И это я не об олимпийцах, которые всей компанией стояли рядом, а о той же королеве Фимок, и, что она тут забыла, я даже представить не берусь, но мне не было до них дела. Мой хмурый взгляд был направлен на одного человека, который явно чувствовал себя некомфортно от моего недовольства. «Да чего?» – не выдержал Алекс. «Чего ты так на меня смотришь? Я сделал все правильно, прямо по книжке. Мало того, что спас тебя от ненужной драки, так еще и в плюсе остались. Никто не просил тебя это делать», – ответил я. «Без обид, Виктор Громов, но это не выглядело, будто ты сможешь одолеть того парня», – выразил свое мнение Геракл. Его слова вызвали у меня всплеск гнева, но я сдержался. Лжегерой был прав, я не смог бы ничего сделать ради Ану в серьезной битве. У него нет слабых мест, его навыки легко позволяют ему чувствовать себя комфортно на любых дистанциях, а с такой разницей в уровнях, я не уверен, что искусство манипуляции крови на нем вообще сработает. Все же, более чем 200 уровней, это не шутки. Тем более, когда он на два этапа выше меня, 100-уровневые и 250-уровневые барьеры им уже пробиты. Виктор Громов. Громко притопнула одна из главных последовательниц фем-движения в нашей гильдии. «Ты все это время был лжеранговым», — прищурилась она. «И все эти твои достижения, просто факт того, что ты ходил в подземелья более низкого ранга, да», — ухмыльнулась Фимка. На это я, да и многие остальные, лишь фыркнули или закатили глаза. Даже королева Фимок на заявление своей подчиненной лишь поморщилась, понимая, что она сейчас сказала несусветную глупость. «Ты ведь видела, как часто Виктор попадает в больницу?» Решил Алекс ей, да и остальным слушателям, объяснить, почему я не мог быть лжеранговым ранее. «Даже в еранговых подземельях он умудрялся выживать», — хмыкнул Алекс. «Именно выживать, понимаешь, дорогая? Авантюрист в ранга может пройти подземелье еранга менее чем за 10 минут. Он же частенько возвращался бесконечности из еранговых». С этими словами Алекс взглянул в мои глаза. «Гораздо интереснее, Виктор, когда ты перепробудился, и почему еще не подал заявку на поднятие ранга? Он перестал попадать в больницы полгода назад», — напомнил Блэк, который уже как минут 10 не менялся с Уайтом. «Думаю, с тех пор он уже S-ранговый, но его уровень сил я не могу почувствовать. Будто мне что-то мешает», — он прищурился, с подозрением меня разглядывая. «А как вы повторно пробудились?» Прорвался через окружившую меня группу какой-то пацан из D-ранговых. «Пожалуйста, скажите, Виктор». Возбужденность этого пацана можно было бы понять. Правда, никто не собирался это делать. Хмурые взгляды Блэка и Алекса, которые собирались разыграть непонятную мне сценку с моим участием, заставили парня извиниться и скрыться в толпе остальных сагильдийцев. Те, в свою очередь, также не решились больше подойти. «Вопрос хороший», — произнесла королева Фимок. «Действительно, как ты смог перепробудиться, Громов? Этот феномен уже как несколько месяцев не могут никак объяснить. За всех не скажу», — пожал я плечами. «Но лично для меня это было подарком за прохождение подземелья». «Значит, тебе повезло?» — хмыкнула королева. «Повезло», — ухмыльнулся я. «Не сказал бы, что пытаться добить босса ССС ранга, будучи без ног и руки, это такое уж везение. Но раз уж я умудрился его убить, то да, кроме как везением это никак не назвать». Глава 39. В гильдии я засиделся прям до утра. И дело не в том, что я оказался таким тщеславным, чтобы наслаждаться всеобщим восхищенными и восторженными взглядами на протяжении многих часов. Просто, меня не хотели отпускать, устроив настоящую бурю на ровном месте. Уверен, скоро ко мне придут с предъявами и попросят пройти тест на определение ранга. И это проблема, ведь я все еще ранговый, хоть и существенно сильнее по факту. Именно поэтому я не хотел показывать себя и свою силу раньше времени, а просто готовил большинство к тому, что я таки уже не еранговый. Вчера я просто сорвался. Хотя, наверное, не приблизься я вплотную к С-рангу, то нашел бы другой способ наказать ледяного засранца. «Надо поскорее заканчивать с квестом», — вздохнул я. «Усилие воли, и мои ноги отрываются от земли, а тело воспаряет в небо. Все выше и выше, пока я не достигаю уровня самого высокого строения Данженграда. Еще одно усилие воли, и вот я уже опускаюсь на небоскреб и осматриваюсь. Отсюда все люди словно муравьи, и это сравнение действительно забавно, ведь все они спешат по своим делам. Кто-то на работу, а кто-то возвращается с ночной смены. Так можно и заглядеться. Прекрасный вид, не думаешь?» — спрашивает у меня веселый голос, но я не оглянулся к нему, ведь и так знал, кто тут может меня встретить. «И ты каждый день смотришь на Данженград отсюда?» — хмыкнул я, присаживаясь на край крыши и спуская ноги. «Нет, иначе можно забыться и впасть в гордыню», — ответил он мне, присаживаясь рядом. Наконец, я удостоил своего собеседника взглядом. Его одинокая фигура передо мной лишь с улыбкой смотрела на мир перед ним, а в голубых глазах было удовлетворение. «Гил, ты так ненавидишь это место?» – предположил я. Лицо блондина удивленно вытянулось, и после он улыбнулся. «Кто знает?» – пожал он плечами. «Ты, кстати, в первый раз пришел меня навестить в гильдию», – заметил он. «И тем более, я не ожидал тебя встретить в 6 часов утра. Я бы чаще приходил, если бы твоя секретарь-демоница не встречала меня прямо у входа и не насылала свои проклятия мне в спину». Поежился я от воспоминаний. «Ой, да не преувеличивай. Лилия тебя не настолько ненавидит. При первой встрече она пожелала мне попасть в ад за то, что я вмешался в ваш разговор. Я и не говорил, что она тебя любит», — фыркнул Гил. «Просто сказал, что ненавидит тебя не так сильно, чтобы устраивать апокалипсис. Мне и без нее всяких концов света хватает», — вздохнул я. «Обычный разговор с другом. Я пришел сюда навестить Гила, потому что мне стало очень скучно в обществе всех этих людей. Поэтому я не надеялся, что слишком уж долго нам удастся поболтать. Но дело приняло неожиданный оборот. Вот, кстати, протянул мне какой-то файл блондин. Что это?» — удивился я, принимая вещи из рук друга. «Это извинение за вчерашний инцидент», — улыбнулся он. Приняв сей ответ за предложение взглянуть на папку и то, что в ней, я незамедлительно открыл ее и начал читать. С каждой секундой я все больше и больше не понимал написанного тут. «Это липовые документы», — взглянул я в глаза своему другу. «Да», — кивнул он, шире улыбаясь. Прошло несколько секунд, на протяжении которых на такой высоте стояла мертвая тишина, хотя, казалось бы, ветер тут должен был быть очень сильным. «Гил, я сейчас этой папкой тебя по лицу ударю», — предупредил я. «Отвечай нормально». «Ладно, ладно, прости», — засмеялся он. «Это не совсем липовые документы. По сути, они вполне настоящие, рассказывают о перспективном молодом студенте. 23 года. Жил и учился всю жизнь в Токио, но потом ввязался в громкую историю и попал за решетку. Немного помучился там и сбежал, после чего сделал пластическую операцию, купил не слишком качественные документы на выбранное тобой имя и подался в учителя на искусственном острове, а конкретнее, экспериментальном городке Техносити. Его объяснение вызвало еще больше вопросов, но больше всего меня заинтересовало не это. То есть даже с липовыми документами я отыгрываю парня с липовыми документами? Восхитился я такой глупости. Было очевидно, что он подготовил эти документы для меня, и, наверняка, он все сейчас расскажет. «Ага», — хмыкнул он, — «ты будешь отыгрывать преступника, чью личность может разгадать каждый, кто захочет. Разве не круто?» Честно говоря, что-то внутри меня ёкнуло от осознания того, какой ироничной будет эта роль. Люди будут думать, что разгадали мой секрет, и тыкать этим секретом мне в нос, а на самом деле у этой истории есть второе дно. Это охренеть как классно. Кажется, класс все-таки промыл тебе мозги. Предо мной появилось системное сообщение, которое вернуло меня на землю. А теперь, будь любезен, по порядку, настоял я, обращаясь к Гилу. Думаю, ты не будешь спорить с тем, что у нас с тобой вечные конфликты из-за нашего нежелания втягивать второго в неприятности, да. Посмотрела она в мои глаза, на что я лишь кивнул. Вот я и решил, что хватит уже. Пора, что ли, сделать шаг в эту сторону. Так просто, фыркнул я, и дело вовсе не в том, что тебе больше некому доверить это задание. Если совсем уж честно, у меня нет подходящих кандидатов, вздохнул он. Эта работа тонкая, и доверить я могу ее только тем, в ком не сомневаюсь. И что же мне нужно будет сделать в Исперском городке? Поинтересовался я. Найти и украсть предмет, который называется сердце Техносити, произнес блондин. Я не знаю, что это, где спрятано и как работает. Все, что я знаю, это мне нужно для возвышения над ААА-рангом, понял я. Верно, вздохнул он. Изначально этого не было в моих планах. Договор с Зевсом должен был принести мне похожий на сердце Техносити предмет, но, как ты понимаешь, он пошел против меня и, наверняка, уже избавился от своей части мозаики. Так вот в чем была проблема с твоими подчиненными, понял я. Ты больше веришь мне, нежели им? Дело не в том, что я сомневаюсь в их преданности. Та же Лилия с радостью отдаст за меня жизнь. Блондин тяжело посмотрел на меня. Ты не подумай, они отлично исполняют приказы, и именно это я ценю во всех в гильдии «Золотые львы». Но, если их просто отправить в вольное плавание со словами принеси мне то, не знаю, что, они просто не будут понимать, как действовать. А во мне ты, значит, уверен, ухмыльнулся я. Рад, что у тебя такое высокое мнение обо мне. У меня о тебе всегда было высокое мнение, хмыкнул блондин. Правда, на сей раз даже это не сможет меня успокоить, и так же быстро, как появилось, хорошее настроение Гила просто исчезло. В Техносити живет она, сильнейшая спер научного мира, Итаизуми, также известная как Шинигами. Ох ты ж е, выдал я от удивления. Это что получается, сильнейший маг и сильнейший спер, обе японки, вдруг осенило меня. Получается так, хмыкнул Гил. Однако же, внушает. Ну так что, согласен мне помочь, перешел он к главному. А когда хоть мне выезжать? Не стал я отвечать на столь глупый вопрос. Не сегодня же? Нет, конечно. Операция начнется через 2 месяца. Тогда все будет готово окончательно. Вот и хорошо, кивнул я. За эти 2 месяца я, думаю, успею сделать кое-что. И что же, поинтересовался он. Если бы не такое откровение с его стороны, я бы, может, даже не ответил. Но сейчас, когда, как он и сказал, Гил сделал первый шаг, мне совесть не позволила бы ответить неискренне. Подняться до S-ранга. Ао, так изумился мой друг, что аж вскочил. То есть скоро ты станешь на уровне S-ранговых. Это впечатляет. Подобная реакция вызвала у меня довольную улыбку. Одни эти его слова стали для меня дороже всех восторженных и восхищенных взглядов членов моей гильдии. Ты меня недооцениваешь, Гил, хмыкнул я. Я уже давно сильнее многих S-ранговых. Просто, для перехода от ранга в S надо поднять 101 уровень. Но так я уже давно это сделал. Ой-ой, смотри не возгордись, закатил глаза блондин. В этом мире есть еще куча тех, кто сильнее тебя. Верно, не стал я спорить. Но то дело разных уровней. Вот достигну я уровень, сравнимый с твоим, и тогда легко набью твою смазливую морду. Хо-о, прищурился голубоглазый. Хочешь проверить? Я бы с радостью, улыбнулся я. Как только достигну твоего уровня, мы смахнемся. Так чего ждать? С вызовом посмотрел он в мои глаза. Я бы мог на время снизить свои силы, если бы знал, от чего отталкиваться, с ожиданием произнес он. Намек я понял. Как получил систему, у меня был 5-й уровень. Слабейшие авантюристы с ранга на 26-м. Дальнейшие границы между рангами, 50-й и 75-й. Переход на S-ранг уже на 100-м. Я сейчас на 99-м. Он прикрыл глаза. Прошла секунда, вторая, третья. И наконец он улыбнулся. Ну как, какой у меня уровень сейчас? Гаврил Леонов. 99 ур. Мне оставалось только восхититься, как быстро и точно он смог подавить свою силу. Идеальный. Улыбка на моем лице сменилась предвкушающим оскалом. Глава 40. Мы спокойно спускались по лестнице в основной филиал гильдии «Золотые львы», и никого больше не было, кто мог бы нам помешать развлечься от души. Шаг, шаг, шаг, мой взгляд сам собой вернулся к Гилу, который шагал чуть впереди, провожая меня к специальному полигону, где, по его словам, за нами никто не осмелится наблюдать. А это ничего, что ты запечатал большую часть своей силы? Спросил я, смотря в затылок блондину. В смысле, сможешь вернуть свою силу? Это ведь не простая печать, а результат использования твоего навыка, верно? Предположил я. Ты, фактически, полностью убрал свою силу. Я видел только один раз, чтобы уровень понижался у нами, когда она с Кронос подцапалась, вытаскивая меня из бездны, и уровень у нее не вернулся. Нет, я, конечно, понимаю, что Гил не так туп, чтобы запечатывать свои силы без возможности вернуть. Но сама механика мне интересна, получается, каждый может скрывать свой уровень подобным образом. Не волнуйся, уж это я сделать все еще в состоянии, улыбнулся он. Честно говоря, прорваться через границы S, SS и SSS ранга не так трудно, как может показаться, особенно с моими силами. Вот дальше уже сложнее, но несколько секунд легко позволит мне вернуться в прошлую форму, пожал он плечами. Вот ведь засранец, хвастается, хмыкнул я, но поверил его словам. Мы прошли с ним некоторое расстояние и очень много ступенек, и, наконец, дошли. Это место, я огляделся, последовав за Гилом к огромным воротам. Арена, то, что предстало передо мной, действительно можно было назвать только этим словом. Большие трибуны и 100-метровая площадка в центре. Ты же видел турниры, проводимые моей гильдией? Наконец оглянулся Гил, остановившись. Все матчи среди элиты Золотых Львов проводятся здесь, объяснил он. Тут ведь есть барьер, на всякий случай уточнил я. Не хотелось бы случайно город разрушить. Конечно, улыбнулся он. Лилия лично позаботилась о барьерах в этом месте. Поэтому вряд ли мы с нашими нынешними силами сможем хоть что-нибудь сделать. Я довольно кивнул. Лилия Фаря, авантюрист СС ранга, причем не самый слабый, я даже ее уровень не вижу, а значит, с 99 уровнем нам точно не пробить ее барьеры. Отлично, усилие воли, и я телепортируюсь прямо в центр арены. Тогда мы можем не сдерживаться. Вслед за мной в центре появляется ИГИЛ. Он ухмыляется. Какой ты, оказывается, несдержанный, Вик. Его глаза начинают сиять. Как хорошо, что я в таком же восторге. Вместе с его словами ослепительный луч света чуть не пробивает мне голову. Телепортация, и я ухожу от атаки. Взмах руки, и цепная молния срывается прямо в него. Он также исчезает, распадаясь на фотоны, и снова восстанавливается в десятках метров от себя прошлого. Телепортация – очень полезная способность, не думаешь? Спрашиваю я, доставая из инвентаря ревизор. Хотя, когда она у противника, это так раздражает. Не скажи, качает он головой. Для меня телепортация противников никогда не является проблемой. Но если все-таки надо подловить противника, то, думаю, это чертова головная боль. Улыбается он, пока у него в руках появляется гигантский меч, размерами превышающий его самого, который я в шутку называю рельсой. «Советую тебе не пытаться сближаться со мной для боя на мечах», — кричу я, делая рывок в его сторону. Взмах ревизора, и клинок, способный разделить все, ударяется о гигантский меч, которым сильнейший авантюрист успевает блокировать мою атаку. От силы удара его руки откидывает вверх, полностью оставляя беззащитным его тело, и второй взмах уже по его телу, но без разделяющего барьера, оставляет на его теле серьезную рану, а самого авантюриста пулей откидывает прямо в барьер, который останавливает дальнейший полет Гаврила. Но его меч не оказывается разрезан на две части, как ожидалось от первого удара ревизора. «Ага», — сопровождает Гил свою попытку встать с тоном боли. «А ты случайно не обманул меня, сказав, что ты лишь 99 уровня?» Слабо улыбается он, таки поднявшись окончательно. «Что-то больно ты силен для рангового», — он поморщился, на что я ухмыльнулся. «Ну так, я ведь тебя предупреждал, Гил. У меня характеристики гораздо выше положенного для моего уровня. Пожимаю я плечами. Хотя, гораздо больше я удивлен, что твой меч цел, его должно было разрезать надвое. Я заметил», — хмыкнул он, — «но мое оружие имеет свойства антимаги, все неестественные, что касается моего меча, будет развеяно или разрушено. Удобно, однако», — признал я, понимая, что ревизор просто не смог создать свой барьер внутри антимагического меча. Его голубые глаза начинают меняться, окрашиваясь в зеленый цвет, а на радужке глаз начинают проявляться золотистые линии, беспорядочно разбросанные по всему зрачку. Сразу затем, как золотые линии в его глазах начинают светиться, его раны исчезают. Нет, не исцеляются, а просто исчезают. Вот, в один момент он истекает кровью, а в другой даже его одежда не повреждена. Как интересно, признаю я, внимательно смотря на произошедшее передо мной. Ты фактически отменил свои раны, предположил я, полностью не разобравшись в том, как это произошло. Что-то типа отмотки времени для твоего тела. Твои глаза тоже необычные, если ты смог разглядеть это. А что это за перемотка времени, Гил? Прищурился я. Это и есть тот навык, о котором ты рассказывал. Как его там? Вроде, назывался «Глаза шести путей» или что-то в этом роде. «Глаза шести осей», — поправил он меня. «Они позволяют мне заглядывать во все различные варианты прошлого и будущего, и выбрать любой из них в качестве настоящего». «Звучит пафосно», — признал я, — «но ни хрена непонятно. Как бы тебе объяснить?» — он задумался, пытаясь придумать способ. «Вот, например, в прошлом был вариант, где я уклонился от твоего удара, и я воспроизвел его. Тем самым, фактически я свои раны не исцелял, а ты просто мне их не оставил», — пожал он плечами. «Чуть лучше», — кивнул я, — «но все еще ни хрена непонятно». С этими словами я сделал рывок вперед, покрепче сжимая ревизор, и на полпути интуиция взревела об опасности, заставляя меня сделать шаг назад. Но это не помогло, ведь сразу несколько глубоких ран появилось на моем теле, будто меня несколько раз порезали мечом. Ха! От боли я не смог сдержать голос и не упасть на колено. Хорошо, приведу еще один пример, меж тем продолжает говорить Гил. Сейчас я выбрал вариант будущего, где мы схлестнули с тобой мечи, но парой трюков я нанес тебе раны, те самые, что сейчас на тебе. Понимаешь, это же грибанное читерство, поморщился я, поднимаясь. Мои раны уже полностью исцелились, ибо в его ударах не было ничего, что могло бы навредить моей душе или сознанию, только физический урон. Не скажи, покачал он головой. Я сказал бы, что это просто оружие ленивых, хмыкнул он. Этот навык не позволяет мне навредить противнику, которому я в потенциале могу навредить, или убрать эффект атаки, от которой я потенциально не могу защититься. Поэтому глаза шести осей, скорее, просто бонус для легкой игры, а не читы, которые позволяют мне побеждать всех. Все равно, это слишком нечестно, что кто-то обладает такой силой, вздохнул я, понимая, что этот бой будет гораздо сложнее, чем я мог предположить. Тем более, он позволяет тебе победить любого, против кого у тебя есть хоть малейший шанс. Обойти этот навык можно хорошей подготовкой, пожал он плечами. В прошлое и будущее я могу видеть только на 5 минут. И, соответственно, если меня загонит в барьер, и я 5 минут не буду о нем знать, то уже из прошлого или будущего я не смогу разрушить барьер и так и просижу там, пока до разрушения барьера не останется 5 минут, чтобы я смог его разрушить из будущего. Как все сложно, признал я, готовый продолжить бой. Привыкай, у меня нет простых способностей, все имеют свои достоинства, но некоторые условия, с которыми их можно обойти. Поняв, что дальше будет сложнее, я решил стать серьезнее. Превращение в драконьего императора. Не успевает он даже шага сделать, как мое тело покрывается робой мудреца, которая сверху еще и почти незаметной драконьей чешуей обзавелась. Цвет моих глаз сменился с красного на янтарный, клыки чуть удлинились, явно выделяясь из остального ряда зубов. Уши чуть заострились, не слишком сильно, как у эльфов, но начали чуть отличаться от человеческих. Все это доказывало, что я впервые использовал полный покров драконьего императора. Мои физические показатели увеличились в сотню раз. Аво! Восхитился Гил, смотря на меня своими жуткими глазами. Вариантов будущего, где я могу тебя пробить с первого удара, вовсе не осталось. Он улыбнулся, делая взмах своим большим мечом. Я поставил блок резором, примерно понимая, какой должна быть сила удара из его недавнего блока. Но я ошибся, мощи в его мече оказалось в разы больше, заставляя меня поморщиться, несмотря на достаточно высокий показатель характеристик. За первым последовал и второй удар, который чуть меня напополам не согнул, и я буквально почувствовал, как затрещали мои кости. Третий удар я и вовсе не смог блокировать, благодаря глазам я его видел, но мое тело просто не успевало, несмотря на возросшие в сотню раз характеристики. Но этого мне хватило с головой. Неосязаемость. Я получил огромное удовольствие, видя вытянутое от удивления лицо Гила, когда его клинок прошел сквозь меня. Какого? Собирался он что-то сказать, но не успел. Гравитация Хасто. Гаврил отпрянул, когда почувствовал что-то неладное, но мой навык действовал мгновенно и на огромную площадь, поэтому избежать усиленной гравитации он никак не мог. По крайней мере, я так думал, но ничего не случилось. Мы оба застыли, смотря друг на друга, он не мог ничего сделать, ибо я был неосязаемым, а моя атака просто не сработала. Так прошло несколько секунд. Это было близко, если бы я не отменил твою способность через прошлое, мне бы тут и пришел конец. В эту секунду он с обидой посмотрел на меня. Но, козлина, ты какого хрена используешь на мне навыки, от которых я даже в теории сбежать не могу? Возмутился он. Я проигнорировал его вопрос, задав свой. Что это была за хрень? Поморщился я, вспоминая чувство страха, что испытал с каждым его ударом. Каждый твой удар был несравнимо сильнее предыдущего. Это пассивный навык, вздохнул он. Называется Кроссентроус и является моей главной слабостью и главной силой. Поморщился он. Механика работы очень сложна, но если вкратце попытаться объяснить, моя атака в 10 раз сильнее, чем предполагает противник. Чего? Не понял я. Как я и говорил ранее, на моих уровнях очень мало кто бросается банальными фаерболами и молниями. Этот пассивный навык наделяет мой удар силой ровно в 10 раз большей, чем предполагает мой противник, начал он объяснять. Например, ударил я на условные 100 единиц силы, и противник посчитал, что мои атаки имеют эти 100 единиц атаки, но уже следующая атака нанесет уже 1000 единиц, ведь мой противник ожидает 100, уже третья атака нанесет в 10 тысяч, и так далее. Чем сильнее моя атака кажется в голове противника, тем сильнее она будет, ровно в 10 раз выше, чем полагает мой противник. Да это же чертова имба, возмутился я, не понимая, чем мой друг недоволен. Спорить не буду, хмыкнул Гил. Честно говоря, фразами типа «эта атака будет в 1000 раз сильнее предыдущей» можно раскачать мой урон до невероятного уровня. Ведь враг, поверил или нет, будет готов принять удар в 1000 раз мощнее, что сделает мой удар сильнее его ожиданий в 10 раз, признал он. Только проблема этого навыка в том, что изначальное значение моей атаки сильно зависит от моего противника. Иногда это может сыграть против меня. Да ты еще и недоволен. Хмуро посмотрел я на него. Я тут в поте лица чертовы стихийные манипуляции тренирую, а тут у нас читер, который к тому же своими читами недоволен. Ты еще скажи, что у тебя в навыках самонаведения есть, и навык, убивающий любого с первого же каста. Ну, вообще-то, он отвел взгляд. Серьезно? Закатил я глаза, честно говоря, даже не удивившись. Я даже не знаю, как мне себя чувствовать. Я отвернулся. Может быть, по моему телу прошла рябь электричества. Вот это. По земле прошла красная молния, в мгновение охватив всю арену. Гил взлетел, пытаясь уйти от атаки, но это было только начало. По крайней мере, я так думал, пока не почувствовал на себе хмурый взгляд кого-то постороннего. Оглянувшись, я аж побледнел. Что тут происходит? Темнокожая пепельноволосая девушка пыталась натравить на меня всех чертей яда своим убийственным взглядом. Лилия Фария, вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Понял я, что бой продолжить не получится. Глава 41. Гром гремит, земля трясется. Но мне пофиг, я в другом городе живу. Именно так можно было описать то, к чему я пришел после секундного замешательства. Гил, я это, пойду. У меня это, дела важные есть. Вот, махнул я рукой и использовал телепортацию. Но ничего не произошло. Не-не, дорогой мой друг, схватил меня за плечо блондин. Ты меня тут одного не бросишь. Но ведь я аж опешил от такой подставы Гаврила. Она меня тут сожрет. Виктор Громов. Голос девушки, находящийся в крайней степени бешенства, меня ничуть не радовал. Ты что тут устроил? А чего сразу я? Попытался я возмутиться. Это все он подстроил. Показал я на Гила, чтобы он сухим из воды не вышел. Не смей врать. Аж притопнула она ножкой. Господин Гаврил ни за что не повел бы себя так безответственно, что по доброй воле согласился бы на ненужную драку. Он крайне серьезный человек, который не ведет себя как ребенок, в отличие от вас. Быстрым шагом начала она сокращать дистанцию от трибун до арены. Я же с неверием посмотрел на Гила, который неловко улыбался. Это вот он-то серьезный и ответственный. Мы с ним сражались, и это факт, решил я, что раз уж буду тонуть, то и засранца заберу с собой. Я же не мог просто его атаковать. Верно, на полпути Лилия замешкалась, неуверенно посмотрев на блондина. Значит, вы как-то умудрились его уговорить. Запылали ее глаза еще большим гневом. Вы всегда оказываете на господина дурное влияние. В ее взгляде промелькнула обида и немного ревности. Из-за вас он делает то, что в другой ситуации ни за что не стал бы. Получается, и тут я виноват, все, хватит, вздохнул я. Нет у меня желания весь день тратить на спор с вами. Я посмотрел на блондина. Гил, у меня выходной сегодня, я целый день свободен. Не хочешь в игру порубиться, Виктор Громов? Возмущенно завопила Лилия. Гаврил смотрел на меня несколько секунд, и на его лицо наползла улыбка. Конечно, почему бы и нет, принял он решение и направился ко мне. Но, господин, ошарашенная девушка смотрела на блондина, всем своим видом показывая, что не верит в произошедшее. «Прости, Лилия», — улыбнулся Гил своей подчиненной, — «думаю, ничего плохого, если я один день немного поленюсь, не будет», — протянул он руку к ее лицу, — «это ведь не помешает», — и погладил по голове. Мулатка так раскраснелась, что даже на ее темной коже были видны следы скорой потери сознания от перенапряжения. «Господин», — уже сдавшимся тихим голосом она попыталась возразить в последний раз, «но ведь сегодня, ничего, перенесем встречу», — весело заявил он, на что девушка просто кивнула. Я, молча наблюдавший за всей этой картиной, лишь закатил глаза. Через 5 минут молчаливого пути в сторону нашего секретного гнездышка я, наконец, заговорил. «И с каких пор у вас с этой дьяволицей любовь-морковь?» — обратился я к блондину, который шел чуть позади меня. Ничего подобного. Ушел он сразу в отрицание. «У меня уже есть прекрасная девушка, и изменять ей я не собираюсь», — заявил он. «Что-то было не похоже», — фыркнул я. «Но я тебя не осуждаю, ты и раньше сразу с несколькими встречался, да и не мое это дело». «Нет», — почему-то настоял он. «Только не вздумай такое взболтнуть при своей сестре». Хмуро посмотрел он в мои глаза. «Ну, то есть, ты же знаешь, как она относилась к моим множественным романам, а твоя сестра умеет мозги парить, и не хотелось бы снова стать ее целью», — уточнил он. Действительно, его слова правдивы. Раньше мы с Гилом довольно часто спорили насчет гаремов. Он их поддерживал, я же был против самой концепции. Но споры нами водились только пока Алисы рядом не было, ибо, как несложно догадаться, она своими умными аргументами, обусловленными исключительно женской солидарностью, нас обоих сильно бесила. «Да ладно, не парься, не стану я тебя перед Алисой подставлять», — хмыкнул я. «Наша цель находилась в двух кварталах от филиала гильдии «Золотые львы», а конкретнее, пентхаус на весь 77-й этаж небоскреба. Место было получено Гилом еще пару лет назад в качестве благодарности. Тогда он сильно вкладывался в создание Данженграда, не один десяток миллиардов потратил на этот город, и это только то, что я знаю. Проследовав за очень красивой и еще более вежливой девушкой, мы прошли на 77-й этаж. Вообще-то, Гил мог выбрать любой из этажей, но он выбрал именно 77-й как символ удачи. Ведь это место принадлежит нам вдвоем. Один он сюда и не заходит никогда. Тут, как всегда, улыбнулся Гил. Юху, а вот я не собирался вести себя как аристократ и с разбегу запрыгнул на гигантскую и очень мягкую кровать. Иногда можно и подурачиться. Ну и, во что будем рубиться? Поинтересовался он, включая телевизор на полстены. В этом телевизоре было встроено все, от самых новых фильмов, что еще даже в кинотеатрах не вышли, до лучших игр всех времен и народов. Дай-ка посмотреть на список. Усилием воли я создал невидимую руку, которая схватила второй пульт и поднесла ко мне. Телекинез, удивленно посмотрел на меня Гил. Что-то вроде того, кивнул я. В повседневности весьма полезная вещь, да и в бою крутая. Дальше разбирать мои способности не стали, а я сосредоточился на играх, что вышли за последние полгода. Не то, чтобы я эти 6 месяцев вообще не играл, ведь большую часть времени я пролежал дома, но сильно этим не баловался, как раньше. Все время что-то мешало, то мысли о системе, то грезы о будущей силе, то просто желания не было. И это все, разочарованно опустил я руки. «А что там?» – посмотрел на экран блондин. «Да уж, не густо. Ничего интересного тут не было. Прям вообще ни одной игры. Может, тогда во что старое сыграем?» – посмотрел я на друга. «Фифу или перезапуск какой? Не слишком давний. Давай тогда выберем варианты», – улыбнулся он. «И мы начали выбирать». Первой выбранной мною игрой оказался второй перезапуск Resident Evil 4. Сразу за ним в поле зрения попал третий перезапуск Devil May Cry 3 и некоторые остальные игры. Гил тоже не отставал, хотя общее количество игр у него было меньше, но это были вечные игры, в которых можно проводить очень много времени. Например, уже обговоренная FIFA 2025, которая, к большому сожалению, стала последней в серии. Также блондин выбрал шестой перезапуск Elder Scrolls 5, Skyrim и сверху последнюю часть этой же серии. Наша любовь к серии Resident Evil была взаимной, но он предпочел последнюю на данный момент игру под номером 10, а также второй перезапуск второй резьбы. В общем, списочек выдался весьма большим, особенно учитывая, что, кроме как этого места, мне было негде поиграть в игры из научного и магического миров, то моей радости просто не было предела. «С чего начнем?» – посмотрел я на друга. «Для начала», – он посмотрел на часы. «Может, изменим ход времени в этой комнате?» – посмотрел на меня Гил. «Вряд ли мы наиграемся за какие-то сутки. Разве это само собой не разумеется?» – фыркнул я. Гаврилу потребовалось лишь щелкнуть пальцами, чтобы изменить такую сложную штуку, как ход времени. «Не думаю, что он может делать это в глобальных масштабах, но нам сейчас это и не нужно было. Давненько мы с тобой не запирались так, да, Вик, в последний раз я добился больших результатов», напомнил я. «Ты просто задрот», парировал он. «Раз так, выбирай игру ты. С чего такая щедрость?» Прищурился голубоглазый. «Чтобы у тебя оправдания не было». Вот с такими словами начались наши с Гилом выходные. Игры, веселье, развлечения, закуски на любой вкус, ссоры, обиды, перемирие, новые споры, редкие звонки друзьям под возвращенным в естественный ход временем и просто дружеские посиделки вместе. «Говорю тебе, Хуаранг круче твоего джина», — настаивал я на своем в очередном споре. «Демоненку просто повезло с родословной, да и как персонаж он такой себе. Да твой Тхэквондизг даже не персонаж второго плана», — не сдавался Гил. «А джин мало того, что дерется красиво, так еще и сильнейший в версе. Хуаранг тоже мог стать демоном, и тогда бы он твоего джина просто в пол втоптал бы, но он отказался от такой ерунды», – парировал я, – «и потому он идиот». Очередная тема наших споров продолжилась на долгие часы, чего мы только не делали, и девушек обсуждали, и своих любимых персонажей защищали, и чуть ли не подрались из-за любимой музыки. Так продолжалось очень долго. Не знаю, сколько именно прошло для нас с ним, но в реальности наступило утро второго дня. «Ты куда-то собрался?» – посмотрел на меня Гил. «Жаль, а я ведь только разогрелся. Скоро вернусь», – пообещал я. «Дело на час, максимум на два. Поэтому не ускоряй время, и заскучать не успеешь». «Ладно», – пожал блондин плечами. «Только я продолжу играть в Skyrim. Так нечестно», – возмутился я, – «ведь мы проверяем, кто быстрее достигнет результатов в игре. Хотя, пофиг», – вздохнул я. «Даже с такой форой мой персонаж будет сильнее по итогу. Ты, конечно, выпендриваешься, но, когда я предложил ПВП, что-то ты не спешил соглашаться. Я первым делом качал профессии, только после этого боевые ветки. Поэтому я сейчас гораздо сильнее тебя», – парировал я, – «а ты просто играть не умеешь». «Ой, да заткнись», – закатил он глаза, понимая, что я прав. «Кстати, ты же взял всего один выходной», – припомнил я, – «тебе ничего не будет. Если и сегодня будешь отлынивать», – я позвонил Фаре и предупредил, что и сегодня буду занят, – пожал он плечами. «И она так просто это приняла?» – зародились у меня сомнения. «Она выкрикнула твое имя и ударом кулака разрушила стол. Я аж побледнел. При следующей встрече она с меня три шкуры спустит, возможно», – засмеялся Гил. Решив больше не тратить тут время, я открыл окно квеста и проложил себе путь к сегодняшнему противнику. Но его нет в этом мире. Стало мне ответом вируса. «В каком смысле?» — не понял я. «Честно, не знаю. Вроде вчера был, но вот сегодня нету. Может, сбежать решил от тебя, понимая, что шансов у него нет. В любом случае, отправиться к нему ты не можешь, пока не достигнешь 101 уровня. Телепорты между мирами для тебя просто закрыты. И что тогда с моим квестом?» Нахмурился я от этой информации. «Все с ним в порядке. Если победишь последнюю, считай, квест пройден. А тот парень просто сдохнет от штрафа за провал», — объяснил вирус. «Прям вообще никакого варианта до него добраться нет», — уточнил я. «Да, можешь даже не стараться. Если он в другом мире, отсюда ты туда не попадешь. Даже твой дружок не сможет тебе в этом помочь. Единственное, что в твоих силах, — убить последнюю девчонку из списка. Но ты ведь на это не пойдешь». Я посмотрел на Гила. «Интуиция подсказывает мне, что неспроста этот парень из списка пропал, да и опыт тоже говорит, что нечто подобное не происходит просто так. Но что я в действительности могу сделать? Убить королеву роз? Даже не смешно, а провернуть все по-другому я смогу только завтра. Хотел бы я, чтобы все было так просто: отмахнуться, провести этот день в компании друга и завтра уже разбираться с последствиями». «Гил, все отменяется», — вздохнул я. «Сегодня вернуться сюда не смогу». «Серьезно?» — огорчился он. «Жаль, ничего не поделаешь», — пожал я плечами. «Дело важное. И нет, помощь твоя не требуется», — решил я сразу прояснить этот момент. Гил несколько долгих секунд на меня смотрел, после чего вздохнул и выключил компьютер. «Как знаешь», — махнул он рукой. «Тогда я тоже пойду в гильдию. Попытаюсь немного задобрить Лилию». На этом веселые выходные закончились. Мы с ним распрощались и пошли каждый на свое дело. Мне же оставалось надеяться, что это не последняя наша с ним встреча. Что-то подсказывает мне, что ничего я за сегодня не найду, а завтрашний день будет полон неприятных сюрпризов. Глава 42. Больше 30 часов я искал, но так ничего и не нашел. Даже пожалел, что не решил остаться с Гилом поиграть. Основная проблема была в том, что я просто не знал, с чего начать. Ну, покинул Теодор Адамс, и что мне это дает? Даже если я решу отправиться за ним, купив навык из магазина за 100 очков навыков, все равно не знаю, где он, и вирус мне с этим помочь не сможет. В общем, в полдень следующего дня, не спавший уже больше недели, если считать время, проведенное во временной аномалии, навыка Гила, я направился к Сильвии Шерман. Сильвия Шерман, игрок 158 уровня редкого класса Хиллер. Путь к ней лежал через границы между странами, а точнее, она находилась в Китае, в городе Шанхай. Что она там делала, я понятия не имею, может, надеялась спрятаться, но добраться до нее было делом 5 минут, буквально. Более 4000 километров от Данжинграда до Пекина я преодолел за 5 минут, и больше всего у меня времени занял перелет границ, по несколько секунд на сотню метров тратил. Было бы у меня желание, через пятое измерение я легко смог бы преодолеть все это расстояние за секунду, банальной телепортацией, и никто меня не засек бы, но мне просто захотелось полетать перед битвой. Все-таки, эту способность я получил менее недели назад, еще не наигрался. Система безопасности Китая была на уровне, я это прекрасно понимал, когда шел сюда. Являясь такой же державой подземного мира, она, если и уступала в мощи России, то только потому, что на нашей стороне был ГИЛ. В остальном она была сопоставима, а то и превосходила то, что собой представляла Россия. В отличие от России, 10 лет назад, когда пробужденные только появились, Китай сразу предпринял попытки изолировать суперлюдей от обычных, предпочитая наблюдать за ними, не проводя никаких экспериментов и просто дожидаясь. И потому, через 3 года, когда появились порталы в подземелья, основная их часть пришла в эти самые лагеря для авантюристов, где большинство могло дать отпор. Конечно, это не спасло от колоссальных потерь, но урон был куда меньше, чем в той же России. Тем более, когда у них было очень много ресурсов, в том числе и человеческих, чтобы быстро предпринять контрмеры в момент кризиса. На данный момент, по официальной информации, в Китае зарегистрировано 46 S-ранговых авантюристов, которые являются костяком всей их боевой мощи. Уж не знаю, сколько из них СС-ранговые, но даже так это число внушает. Для справки, в России, после недавнего прироста из-за перепробуждения, насчитывается всего 38 S-ранговых, то есть значительно меньше. Но считается, что в России авантюристы посильнее будут, так что не все так однозначно. В общем, не будь я осторожен, за мной могла вылететь группа перехвата и, смотря насколько точно китайцы определят мою силу, схватить меня группой 200 плюс уровневых. Но даже без этого ссориться с ведущей державой подземного мира я не планировал. Осторожно проходя через незаметный барьер вокруг Пекина, я заметил одинокую фигуру на крыше высокого здания. Она, прищурился я, видя, что дорожка света заканчивается у ее ног. Не похоже, что прячется. Сильвия Шерман, 158 ур. Но подлететь к ней я не успел, вместо этого прищурившись. Она была не одна. Точнее, группа молодых мужчин и девушек окружили ее, и что-то подсказывает мне, это не те, кто собирается ей помочь убить меня. Краусматтис, 133 ур. Лангадл, 149 ур. Генри Кевин, 144 ур. Хайнц Лергбен, 128 ур. Салберг Лоренц, 117 ур. Их собралось там порядка 20, каждый с уровнем от 100 до 150. Сильны, но это точно не китайские S-ранговые, так что непонятно, что они тут делают. Я ушел в невидимость, тихо подлетая к их сборищу. Что вам от меня надо? Совсем не так беззлобно и жалко, как мне казалось из появившегося у меня впечатления об этой девушке. Сильвия хмуро смотрела на окруживших ее людей и нелюдей. «Я вас не знаю и никогда не делала вам ничего плохого». Ее слова вызвали у одной из девчонок ухмылку. «Прости, ничего личного», — с презрением посмотрела она на целителя. «Просто, мы слышали, что тебе кто-то на помощь сегодня должен прийти, вот и решили стать помощниками Винсента Грэмми». Улыбка девушки расширилась, становясь немного жуткой, хотя сама она была очень красива, в весьма откровенной одежде. «Помощь?» Целитель немного испуганно отпрянула, как будто ей дали пощечину. «Нет, Луна не могла прийти мне на помощь». В голосе девушки послышались нотки паники и ужаса. «Ах, жду не дождусь, когда же Винсент появится», — сказала другая девушка, все так же невероятно красивая и в вызывающей одежде. «Интересно, я смогу завоевать его сердце с первого же взгляда?» — задумалась она. «Я очень постаралась, чтобы выглядеть максимально красиво», — ухмыльнулась она. «Даже пару навыков для этого купила. Вы больные шлюхи», — засмеялся мужчина, смотря на девушек. «Такой человек, как он, наверняка даже не посмотрит на вас». «Заткнись, Билл», — со злостью посмотрела на него вторая. «Иначе я убью тебя еще до того, как займусь этой недоцелительницей». показала она на Сильвию с немалой долей презрения. Из той небольшой перепалки, что я видел, было очевидно, кто они и для чего сюда пришли. И, может, не стоило всех грести всех под одну гребенку, но одного факта, что они появились тут, мне было более чем достаточно. «Вирус, запускай бой и прихвати их всех на арену», — произнес я вслух, но никто меня не услышал. «Сделаем все по высшему разряду». Я ухмыльнулся, надевая маску. Город вокруг меня исчез, сменившись большой поляной и прекрасной природой. И посередине всего этого поля красовалась красная надпись, обозначающая роль, что я выбрал сегодня, Питскупер. Чего? Все начали оглядываться, не понимая, что происходит. «Это что, арена? Она самая», — ответил я, выходя из невидимости. «Это он», — закричала девушка, которая хотела меня соблазнить. «Винсент Грэмми». Все уставились на меня. «Здравствуйте». Подбежала ко мне одна из девушек, которая до этого молчала. «Мое имя Лангадл. Я и мои знакомые пришли сюда, потому что узнали, что некоторые игроки хотели помочь этой слабочке», — показала она пальцем на Сильвию. «Они хотели убить вас, напав целой группой игроков выше вас уровнем, господин Винсент. Мы пришли вам помочь с ними». Она протянула мне руку, но я просто промолчал, смотря на Сильвию. Целитель выглядела пришибленно, будто и не собиралась сопротивляться, понимая всю тщетность этих попыток. Девушка передо мной, Лангадл, простояла так с вытянутой рукой несколько секунд. Энтузиазм у нее поутих, когда она поняла, что я не собираюсь отвечать на рукопожатие. «Так ты и есть, Винсент Грэмми», — вышел вперед еще один парень, и у него уже был 150 уровень. «У тебя действительно даже 100 уровня нет, и, тем не менее, ты пришел сюда на схватку с...» Вспышка черного пламени, и две фигуры рядом со мной превращаются в ничто. На секунду повисла тишина. Все вокруг смотрели на меня с широко раскрытыми глазами, не понимая, что же случилось. «Что за цирк вы устроили?» Напустив побольше мрачности в голос, я сверкнул своими красными глазами. «Пришли сюда, чтобы поспособствовать убийству слабой девушки, и смеете называть себя моими помощниками?» Я выдохнул, перестав сдерживать свою злость. «Отвратительно. Вместе с моими словами я усилил гравитацию в сотню раз, заставляя всех предо мной упасть на колени, или вовсе вдавливая их в землю. Вы отказывались в помощи девушке, когда она буквально умоляла вас, предлагая всю себя. Вы смеялись над ней, называли чокнутой дурой, а теперь ведете себя как дружелюбные люди, которые хотят честного боя». Я сделал шаг вперед, а сила гравитации усилилась в 10 раз, раздавливая в лепешку каждого с уровнем ниже 120-го. «Вы не имеете никакого отношения ко мне, так же, как и я не имею к вам никакого отношения». «Эй, какого?» Один из парней собирался сказать что-то явно нецензурное, но не успел, ведь моя рука прошла через его грудь, вырывая сердце. «Как я и говорил», — продолжил я, игнорируя факт того, что меня уже прервали. «Я не собираюсь смотреть на то, как беззащитную девушку убивают, когда она даже не сопротивляется. Ублюдок!» — заорала она из девушек. «Мы пришли сюда помочь тебе. Телепортация, и я оказываюсь позади нее. Вспышка черного пламени, и ее тело рассыпается в ничто. Помощь мне?» — удивился я. «А разве мне нужна ваша помощь?» Я посмотрел на парня, который пытался использовать какую-то способность. Телепортация. Удар ноги разбивает его голову, словно это арбуз. «Вы пришли сюда не помочь, а насладиться зрелищем из первых рядов. И вы насладитесь им в полной мере». Телепортация. Черная жижа падает туда, где мгновение назад стоял я. Яд, растворяющий любую органику, сразу я определил, что это. Неважно, какая у меня прочность, коснется и считает труп. 1000 рук. Усилие воли и невидимые руки тянутся к одному из противников магического типа, смыкаясь на его шее и ломая ее. Он все еще жив. Видно, навык регенерации. Поэтому простые руки бесполезны. Мысленно пытаюсь придать невидимым рукам из пятого измерения свойства тьмы и наделить их способностью разрушать все. И с удивлением понимаю, что эти навыки прекрасно совмещаются. Повторное касание 10 рук полностью делит тело мага на атомы. «Больной психопат!» — кричит один из немногих оставшихся в живых, формируя что-то похожее на огненный шар в руках. «Сдохни!» Но невидимая рука пробивает насквозь как сам шар, так и плоть игрока, оставляя в груди сквозное отверстие формой с человеческую руку. «Люди, которые не могут заступиться за беззащитных, не заслуживают уважения», — холодно отвечаю я на вопли отчаяния тех, кто все еще из-за усиленной гравитации даже встать нормально не может, но те, кто сам решил стать угнетающим слабых, и того хуже. Так с чего вы решили, что я не имею права убивать вас, если вы можете помогать в убийстве неспособной сопротивляться девушке? Но мне уже никто не ответил. Все были мертвы. Те немногие, кто все еще дышал несколько секунд назад, погибли от перенапряжения под усиленной гравитацией. Это и не удивительно. Даже Миледи со своим 250 уровнем не могла легко переносить подобные перегрузки, не говоря уже об этих. И да, пусть сейчас этот навык в разы слабее, да и я не могу больше Х1000 усиливать гравитацию, но на моих противников хватит с головой. И тут, в этой открытой арене остались только мы с единственной девушкой, Сильвией Шерман. Мой взгляд останавливается на целительнице, из-за чего та вздрагивает и делает шаг назад. Она боится меня, сильно боится. Сильвия, верно, улыбаюсь я, делая шаг в ее сторону. На моем лице сейчас маска, но закрывает она лишь половину лица, и хотя внешность моя изменена, выражение моего лица она может увидеть, как и все остальные наблюдатели. Как и та девушка, действительно тронувшая мое черствое сердечко, с ее 158 уровнем, она наверняка легко смогла бы пережить тяжесть моей гравитации. Тем более, с ее навыками исцеления, парочка заклинаний у нее должна была быть на подобный случай. Но я все равно еще с самого начала выделил ее из общего списка целей, на которых усиленная гравитация действовала. Я сделал еще один шаг в ее сторону, но сейчас она, скорее, на рефлексах и подсознательно сделала шаг назад. Телепортация. Поняв, что так я ее буду догонять очень долго, я использовал навык и оказался прямо перед ней. Она не успела даже дернуться, когда я уже был в шаге от нее. «Почему же ты боишься меня, Сильвия Шерман?» — улыбнулся я, приблизившись чуть больше, чем надо бы. «Я не причиню тебе вреда, так что не смотри на меня так», — моя улыбка стала снисходительной. «Улыбнись, Сильвия, ведь твоей жизни больше ничего не угрожает». Я приблизился еще ближе к ее лицу и взглянул в ее зеленые, очень красивые глаза. «Красивые девушки не должны плакать». Моя рука поднялась к ее щеке и погладила ее. «Им это не идет. Они должны улыбаться, делая этот мир чуть лучше своей искренней радостью». Страх в ее глазах потихоньку начал сменяться неверием, что свидетельствовало о полном успехе моего плана. «Все, сделали». Дурацкая система думала, что заставит хороших игроков драться с нами своими гнусными трюками. Ха, умный вирус все предвидел и, понимая, что хозяин не станет убивать хорошую девушку, предпринял меры. В общем, Виктор, квест изменили, теперь штрафа за провал нет. Это потребовало от меня некоторых усилий, но и ты молодец, коснуться ее было не так уж и просто, как могло показаться, я знаю. Но воздействовать на других игроков я могу только через тебя, и потому ты обязан это сделать. Желательно, при этом не получив ваншот или проклятие какое от девушки. Все же, перепугалась она знатно. Короче, молодцы мы оба. Я улыбнулся, получив подтверждение от вируса, что все получилось. Правда, еще вчера он не смог бы так сделать, нужна была подготовка, чтобы повысить его мощность достаточно и суметь воздействовать на других игроков. Полностью довольный проделанной работой, я убрал руку с ее щеки, что также было частью плана и представления, и сделал несколько шагов назад. «Лунная сова!» – закричал я, прекрасно зная, что девушка не может не наблюдать за нами в этот момент. Как и обещал, я выполнил свою часть уговора. С тебя же, прекрасная улыбка, но ухмылка с моего лица исчезла. А также каждому, кто искренне желал, чтобы я сегодня победил, понимая, что мой противник не может дать мне сдачи, я хочу сказать, вы все ничтожество. Я сжал зубы от злости. Лучше, чем следовать за ложными идолами, помогли бы девушке в отчаянии. Я действительно был зол. Неужели среди игроков были одни мудаки? Я видел обращение этой лунной совы почти в десятке мест, и везде над ней насмехались. Она все продолжала и продолжала просить о помощи в моем убийстве. Даже мне стало очевидно, что она в отчаянии, а другие просто смеялись над ней, выставив клоуном. Отвратительно. Лучше бы вам никогда не встречаться со мной, с презрением продолжил я. За этот поступок я вырезал бы вас всех.